Письмо 80. Боголюбивившая инокиня, ты пишешь, что борет тебя гнев, и мира утешение не имам. Если не будем трудиться и работать над своим сердцем, мира и утешения не будет. Надо же, наконец, взять себя в руки, не все же жить спустя рукава, ибо нужницы восхищают Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Антоний Великий сказал своему ученику: «Ни Бог, ни я тебе не помогут, если сам не будешь трудиться. Духовная жизнь подобна дереву, телесный подвиг — листьям его, а душевное делание — плоду». Писание говорит: «Всякое древо, ежели не творит плода добра, посекаемо бывает и в огонь вметаемо». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 10. Конечно, телесный труд нужен, ибо без него и плодов не будет. Однако знай, что все телесные труды не как добродетель, а как пособие к добродетели. Многие много трудились, а плодов не получали, ибо труд их был внешний, убивающий дух. «Не коснися, ниже вкуси, ниже осижи». Послание апостола Павла к Колоссянам, глава 2, стих 21. Святой Иоанн Лестничник говорит: «Весьма развратился нынешний век, и весь стал преисполнен возношения и лицемерия. Труды телесные, по примеру древних отцов наших, может быть, и показывают, но дарования их не сподобляются. Хотя, думаю я, естество человеческое никогда так не требовало дарований, как ныне. И справедливо мы это терпим, потому что не трудам, но простоте и смирению являет себя Бог». Святой Исаак Сирин говорил: «Если ты трудишься в какой прекрасной добродетели и не видишь успеха или плода, не дивись, ибо Господь дает дарование не за труды, а за смирение». Священномученик Максим сказал: «Дашь телу малое упражнение, а все усилия употреби на внутреннее делание». Святой Варсонофий сказал: «Если внутреннее делание по Богу не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем». Святой Антоний сказал: «Когда я сидел у одного Аввы, пришла некоторая дева и сказала старцу: „Авва, я провожу свою жизнь в посте, вкушаю один раз в неделю и ежедневно изучаю Ветхие и Новые Заветы“. Старец ответил ей: „Сделалась ли для тебя скудность все равно, что изобилие?“ Она сказала: „Нет“. „Бесчестие как похвала“? Она сказала: „Нет“. „Враги как друзья“? Она ответила: „Нет“. Тогда, говорит тот мудрый старец, иди трудись, ты ничего не имеешь. Ужасный ее подвиг. Один раз кушала в неделю, и то, наверное, неизысканную пищу, и вдруг услышала от опытного старца: ты ничего не имеешь. И Святое Писание изучала, однако не понимала сущность, чему учит оно. И все ее благочестие было чисто внешнее, плодов духовных и не сподобилось получить. И те пять дев юродивых большой подвиг девства сверхъестественный соблюли, но как добрых дел не имели. Послание апостола Павла к Галатам, глава 5, стих 22. Остались вне дверей в небесный чертог. И фарисеи знали на зубок Святое Писание, но не жили по Писанию и истины не могли понять. Распяли Господа. Да, духовная жизнь из наук наука требует духовного рассуждения, а рассуждение рождается от смирения. У египетских старцев, если какая добродетель обнаружится, то ее не считали добродетелью, а грехом. Вот как святые боялись тщеславия. Святой архиепископ Феофил посетил гору Нитрийскую и пришел к нему Авва горы. Архиепископ сказал ему: «Какая добродетель по твоему опытному сознанию есть высшая на иноческом пути?» Старец отвечал: «Повиновение и постоянное самоукорение». Архиепископ сказал: «Иного пути, кроме этого, нет». Святой Варсонофий Великий сказал: «Если ты исполнишь три условия, где бы ты ни жил, будешь мирен. Первое — оставить волюшку свою позади себя. Второе — укорять себя. И третье — считать себя хуже всех. О, блаженное ты послушание, кто преклонил главу свою под иго твое, будет всегда мирен и радостен. Плоды утешительные, но и требуют больших трудов. Святые отцы приравнивали послушание даже мученичеству. Дождь крови прими дух. От истинного послушания рождается смирение, бесстрастие, даже прозорливость. Не дивись, но истина так. Не буду писать вам примеры послушания, полагаю, что вы сами читали и знаете. Вот что еще. От невнимательной нашей жизни не за собой следим, а за другими. И от других требуем исправления, а сами остаемся неисправными. Даже иногда бывает клевета и ее печальные последствия. Приведу пример. Это было на юге в женском монастыре. Спасались 400 подвижниц. Шел портной, встретила с ним послушница где-то за монастырем. Он сказал: «Нет ли у вас работы?» Она ответила: «Нет, мы сами работаем». Этот разговор встречу увидела другая послушница, и через несколько времени, поссорившись с сестрою и в жару гнева, оклеветала ее по поводу той встречи. Оклеветанная не могла перенести позора, и от печали тайно бросилась в реку Нил и утопилась. А клеветница, одумавшись, что напрасно клеветала и погубила ее, сама удавилась. Вот какая печальная история. В этом же монастыре спасалась юродивая Исидора. К ней и пришел святой Питерим. Когда обнаружился ее подвиг, она по смирению не смогла терпеть славу человеческую, тайно ушла и неизвестно, где жила и как скончалась. Блаженная ты, Исидора, моли Бога за нас, грешных. Этот женский монастырь был у реки Нил, а по ту сторону реки было 10 монастырей, и в каждом монастыре по 1000 монахов. Управлял всеми монастырями преподобный Пахомий. В каждом монастыре был игумен. В женском монастыре службу совершал иеромонах из Пахомиева монастыря. О тех послушницах, которые погибли, он воспретил совершать поминовения, а других, которые клеветали, тех отлучили на 7 лет от причащения. Господи, избави мя от клеветы человеческие и научи творить волю Твою. Вот еще. В той же стране и в те же времена в одном монастыре жили два брата. Одному 12 лет, другому 15 лет. Игумен послал их снести пищу отшельнику. Отнесли, и на обратном пути встретили змею ядовитую. Младший брат, взяв змею, завернул в мантию, принес в монастырь, конечно, не без тщеславия. Иноки окружили отроков, удивились и восхвалили их за святость. Игумен был духовной жизни и рассудительный. Отроков наказал розгом и сказал: «Вы, Божие чудо, приписали себе. Лучше немощная совесть, чем добродетель со тщеславием». Ибо он знал, что чудеса вредят святым. Да, на земле совершенства и постоянства нет. Были такие случаи, что некоторые подвижники были восхищены и видели славу святых, потом падали и вели позорную жизнь на посмешище людям. С преподобным Макарием Великим жил такой подвижник, и так насыщен был благодатью, что возложением своих рук исцелял больных. Но, возмечтав о своей святости, погиб, вел позорную жизнь и так скончался. Святой пророк Иезекииль говорит: «Если праведник совратился с пути, Господь не помянет его праведности, а грешник, если исправится, то Господь не помянет его грехов». Да, мы не должны себе верить, пока не ляжем в гроб, и в добродетели устоять зависит не от нас, а от благодати Божией. А Господь хранит за смирение. Насколько человек смирится, настолько и преуспевает в духовной жизни. Наш должен быть труд по самовластию, а успех зависит уже от благодати. Вот мы и должны молиться и просить помощи у Господа. В духовной жизни главный подвиг — молитва. Молитва требует внимания и трезвения. Я полагаю, что ты читала о молитве, однако я скажу тебе, конечно, кратко. О молитве трудно писать подробно. Молитва имеет три степени. Первая — устная, вторая — умная, третья — умосердечная. Первая — устная произносится устами, а ум гуляет. Вторая — умная молитва. Ум надо заключить в слова молитвы. На сердце нажимать вниманием не надо. Если будет внимание в груди, тогда и сердце будет сочувствовать. Третья — умосердечная молитва. Достояние очень редких и дается за глубочайшее смирение. «Страстный не должен дерзать к такой молитве», — говорит святой Григорий Синаит. К умилению и слезам не надо стремиться, а когда это само по себе придет, умиление и теплота сердечная, остановись на этом, пока это пройдет. Все же думать не надо, что что-то великое получило. Это бывает естественно от сосредоточения, но не прелесть. Вот что еще сообщу на всякий случай. Если теплота пойдет далее по всему телу, такая теплота не кровная, а духовная, то слезы польются просто струей, и люди будут казаться просто ангелами. В такой момент на ногах уже не устоишь, надо ложиться или садиться. Если это случится в церкви, надо скорее выходить вон. Другие, не знавшие и не испытавшие подобных явлений при молитве, сочтут за прелесть. Это не прелесть, а небесный гость. Кончай писать о молитве. Трудись в молитве. Господь даст молитву молящемуся. Аминь.